летят перелетные птицы, осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой, а я остаюсь с тобой. На пути в лебеди. Другие. Свиридов, присев прямо на землю, на расселенную гимнастерку, наблюдал из-под ладони за дорогой. Солнце било прямо в глаза, и это, надо сказать, создавало определенное неудобство. Тем не менее, даже это обстоятельство не помешало лейтенанту заметить две автомашины, неторопливо передвигающиеся по дороге. Шедший первым грузовик задавал темп, а следовавший за ним, в некотором отдалении, легковой автомобиль держал дистанцию метров в 60. Неплохой вариант. Впервые Свирида в этом мире видел то, что, пожалуй, претендовало на звание грамотного построения техники на марше. В засаде, будь такая бы случилась, пришлось бы разносить огонь по двум целям, что неминуемо повлекло бы за собой меньшую эффективность нападения. Поднявшись с земли, Свиридов встряхнул гимнастерку, очищая ее от налипших травинок. Надев, застегнул и строго перепоясался ремнем. Перехватил под магазин уже привычный МП и повесил его себе на грудь. Грузовик, замедляя ход, остановился метрах в 5 от лейтенанта. Йозеф Книппель, демонстрируя свое безграничное доверие, выпрыгнул из кабины с пассажирского сиденья и потянулся, разминая затекшую спину. Затем, не чинясь, подошел к Свиридову. «Доброго дня, лейтенант!» Безо всяких раздумий немец протянул руку. «Доброго!» — откликнулся Свиридов и пожал ладонь. «А где ваши люди?» Книппель с любопытством огляделся по сторонам. Затем, не услышав ответа, повернулся к лейтенанту, улыбнулся понимающе. «Ясно. Не скажете?» «Это сейчас не очень важно», — ловко ушел от вопроса Свиридов. «Согласен», — легко поддался Книппель, тем не менее остро посматривая в сторону далеких холмов. Перехватив его взгляд, лейтенант счел нужным поправить. «Это слишком далеко для эффективного огня». «Хорошо», — рассмеялся Книппель. «Поверю вам на слово. Скажите, это произошло здесь?» «Дальше», — махнул рукой Свиридов. «200 метров по дороге, у поворота». Внимательно смотревшись в указанном направлении, Книппель признался. «Не вижу никаких следов». И при этом требовательно посмотрел на лейтенанта. Тут же, видимо, спохватившись, добавил. «Нет никаких оснований не верить вам». Усмехнувшись, Свиридов вновь перевел тему. «Нам пора. Я должен указать путь. Мне лучше сесть рядом с водителем». Книппель, не раздумывая ни секунды, тут же принял решение. «Это не проблема. Я поведу сам. Вы сядете рядом со мной. Как я понимаю, дело в том, что нужно показать безопасную дорогу». «Верно». Не стал отрицать Свиридов. «Надеюсь, это временная мера. Дорога должна быть не заминирована, поскольку это, в конце концов, единственный путь, соединяющий Шванендорф с шоссе». «Временная!» — вновь согласился Свиридов и, не теряя времени, направился к грузовику. «А ваши люди, они что, пойдут пешком?» Вынужденный догонять лейтенанта, немец схватил Свиридова за рукав и резко дернул, заставляя остановиться. «Не перебарщивай, русский, не стоит позволять тебе слишком много!» «Мои люди не ваша забота!» — упрямо покачал головой Свиридов. «Мне нужно встретить вас и провести по дороге так, чтобы вы не подорвались. Это все. Не больше, но и не меньше, Йозеф. Чем вы недовольны?» «Ты здесь один, русский? Наврал мне про засаду?» Что-то раздразнило Книппеля, заставило его разом измениться. Из предупредительного и вежливого собеседника немец вдруг превратился в капризного и надменного повелителя. В глазах его, которыми он впился в лицо Свиридова, отражалась черная бездна самоуверенности. Не меняясь в лице и не делая попытки освободить предплечье, лейтенант поднял левую руку. Через секунду в метре от ноги Книппеля на пыльной земле взмыл султанчик попадания. Хлесткий выстрел винтовки донесся еще через мгновение. Вздрогнув, Книппель выпустил Свиридова. Растерянно взглянул на него, и закрутил головой по сторонам, ища стрелка. «Я не хочу убивать тебя, Йозеф. Ты помнишь наш разговор?» Немец, недоуменно взглянув на Свиридова, нахмурился непонимающе. «Я говорил тебе, чтобы ты больше не приходил в Лебеди. Ты не послушался. Мало того, ты заключил соглашение с нами. Так вот, теперь ты будешь выполнять его от и до. Полностью. В противном случае я исполню то, что обещал тебе. Это ясно?» Некоторое время Книппель молча изучающе смотрел на Свиридова, будто бы пытаясь найти какие-то ответы на незаданные вопросы в лице лейтенанта. Затем, видимо, приняв решение, немец усмехнулся. «С вами страшно. Страшно интересно, лейтенант. Я бы предпочел, чтобы командовали вы, лейтенант». Книппель стоял у окна, наблюдая за разгрузкой автомобилей. Двое немцев в цивильных костюмах, пассажиры легкового «Опеля», следили за тем, как их подчиненные, снимая с борта тюки и упаковки, переносят их в дом. «Командует капитан Терехов!» Свиридов, понимающе усмехнулся, не поднимаясь из-за стола и наблюдая за Йозефом. Ничего удивительного в реакции немца не было. Разведчики, не делая попыток помочь при разгрузке, просто-напросто стояли в стороне, и больше всего это напоминало оцепление. Ситуация не была абсурдная лишь потому, что оружия у русских в руках не было. Впрочем, и без того Книппелю не удалось избежать объяснений с чрезвычайно удивленным поведением его людей бароном Густавом Элроузом. «На мой взгляд, вы бы смотрелись на позиции командира лучше. У вас есть задатки. Ваш капитан слишком неуступчив». Не поняв или не пожелав понять намека, Книппель продолжил агитацию. «Договоримся с вами так, Йозеф. Все правила, которые вы услышали от меня, выполнять нужно неукоснительно. Мы – всего лишь военное подразделение на вашей службе. Не рабы и не наемные рабочие. Могу вам обещать, что о вашей безопасности мы позаботимся, но ничего сверх озвученных задач делать не станем». «Вам не идет эта серьезность, лейтенант». Йозеф постарался разрядить обстановку открытой улыбкой. Свиридов, вежливо улыбнувшись в ответ, ничего на это не ответил. Ему вполне достаточно было приказания Терехова и плана, который предложил капитан. В целом Свиридов был согласен с отстраненностью, которую декларировали разведчики, и считал это наилучшим вариантом. Немцы сами по себе, разведчики и примкнувшие к ним бойцы РОА сами. Дверь открылась, и в комнату зашел Терехов. Пройдя к столу, поставил на него две кружки с парящим чаем, отодвинул стул, опускаясь на него. Посмотрел на Книппеля. Немец, едва заметно поморщившись, отошел от окна и сел за стол. «Чаю?» Капитан пододвинул одну из кружек ближе к Йозефу. Немец, вновь скривившись, вежливо отказался. «Нет, я рассчитываю отобедать некоторое время погодя. Не в вашей компании, господа коммунисты». Пассаж был принят с пониманием. Терехов, сделав небольшой глоток горячего чая, отставил кружку и посмотрел на стройного, высокого Книппеля. В какой-то мере происходящее можно было назвать сотрудничеством с врагом. Однако столь простой и однозначный подход в создавшейся ситуации был неприменим. Главным для Терехова являлось обеспечить сохранность подразделения волею судьбы, оказавшегося под его началом. И не стоит думать, что данный выбор, договоренность с Книппелем, дался Терехову легко. Откровенно говоря, капитан до сих пор не был уверен в правильности своего поступка, но тем не менее признавал, что альтернатив у него было немного. По сути, совершенно не было. Оправдывало ли его это? Пожалуй, что нет. Однако Терехов и не искал оправдания. Как любой грамотный и опытный командир, он сознавал, что в любом случае должен нести ответственность за людей, доверившихся ему. На данный момент все они были живы и здоровы. Это был главный показатель его деятельности как командира группы. «Сколько в общей сложности вы уже убили, капитан?» «Лично я?» — встретил вопрос вопросом Терехов. «Нет, ваша группа. Сколько вы уже убили?» Книппель, опершись руками о стол, внимательно смотрел на командира. «Достаточно», — ровно произнес капитан, показывая, что не намерен распространяться на эту тему. «Вы убили, навскидку, человек 90, верно?» — тут же посчитал Книппель. «Вы не сожалеете об этом?» «Нет». «Я хочу вас понять, капитан, просто понять. Я слышал про ваши успехи. Да, вы впечатляюще хороши. Вы никого не потеряли. Но знаете, почему случилось именно так?» Не дождавшись ответа, Книппель продолжил. «Я общаюсь с вами, но и я не могу понять вас в полной мере. Для других вы еще большая загадка. Понимаете, здесь не убивают просто так. Вы держались все это время лишь потому, что никто не ожидал столь смертоносного отпора от вас. Очень простая отгадка, верно? Скольких вы убили до того, как поступить на службу ко мне? Там, в своем, как вы говорите, мире?» Вновь повторил Книппель вопрос. «Достаточно», — вновь повторил Терехов. «Уничтожали противника?» — понимающе кивнул Книппель. «Это неправда, капитан. Вы убивали людей. Безжалостно, старательно и не оставляя следов. Признаю», — Йозеф продемонстрировал открытые ладони, «вы лучше других наемников, эффективнее. Вот в чем ваше отличие от всех других, не более того». В полном молчании Терехов взял кружку, сделал еще один большой глоток. Затем, подняв глаза на немца, произнес. «Скажи мне, Йозеф, что произошло с СССР? В деталях, подробно». Книппель разочарованно покачал головой. Ему не нравилось, что его перерывают, и не нравилось упрямство русских, обреченно держащихся за свой миф. «К чему пустые слова? Вы все знаете, коммунисты!» В помещении повисла длинная пауза. Терехов вновь отпил чая, а Свиридов сосредоточенно и одновременно скучающе смотрел на гостя. Ни капитан, ни лейтенант не подтверждали слова Книппеля и ждали его рассказа. «Хорошо», — сдался Йозеф. «В июле 1939 года Советы напали на Польшу». «Не так», — прервал Терехов. «Раньше. 1937-й». «1937-й», — нахмурившись, повторил Книппель. «В мае 1937-го к власти в СССР пришел генерал Тухачевский, новый Бонапарт, как называли его в Европе». «А Сталин?» — поневоле сорвалось у Свиридова. И он, и Терехов в достаточной степени выяснили все интересующие вопросы у населения и пленных, которых удалось захватить в прошлых операциях. «Сталин?» — переспросил Книппель. Задумался и решительно пожал плечами. «Не знаю. Не могу помнить всех. У власти оказались военные, это точно. И получается, через 2 года развязали войну на континенте». «А как же аншлюз? Чехословакия?» Вновь не выдержал Свиридов. «Это немецкие земли, лейтенант, целиком и полностью. Они присоединены в соответствии с желаниями большинства жителей этих стран. СССР напал на Польшу, и это непреложный факт, господа коммунисты». «Дальше». Терехов, не дав высказать очередной аргумент, прервал открывшего рот Свиридова. «Верная своему союзническому долгу, Германия должна была выступить на помощь полякам», заявил как о само собой разумеющемся Книппель. «Так же поступила и Англия. СССР являлся агрессором, и это заставило объединить все усилия, чтобы дать ему достойный отпор». «Захват всей страны до Урала, по-вашему, достойный отпор?» Свиридов совершенно явно кипел. «Война до победного конца. Это принцип Рейха, господа коммунисты. К тому же ваши войска разбежались. Дезертировали с оружием в руках и отправились грабить собственные города и села. Вермахт был вынужден брать под охрану населенные пункты, чтобы не допустить разгула бандитизма».